Глава 17. Оливия. После короткого сна я проснулась и издала стон разочарования, не обнаружив рядом Альдера. У него наверняка нашлись дела, и разлеживаться было некогда, но мне хотелось, чтобы мои последние мгновения он все же провел со мной. Я рассказала темному принцу о том, где могло храниться противоядие, и что достать его было практически невозможно. Киллиан очень ревностно следил за преданностью своих воинов и не позволил бы никому из них получить ключ к собственной свободе, поэтому я даже мысли не допускала о том, что у Альдера получится раздобыть для меня снадобье. Да он, скорее всего, до личных покоев короля не смог бы добраться, слишком много ловушек его ждало бы на пути. Отбросив в сторону одеяло, я сползла с кровати. Ноги слегка подрагивали, но в целом я чувствовала себя в состоянии самостоятельно передвигаться. Возможно, в моем теле было достаточно яда, чтобы убить, но с простудой снадобье Эрнста справилось просто отлично. Никакой одежды у меня здесь не было, и, порывшись в шкафу, я обнаружила рубашки и штаны Альдера. Его вещи были мне велики, так что пришлось немного закатать штанины и рукава, но одетой я чувствовала себя немного лучше и как-то увереннее. Очень хотелось пить, и я, не тратя времени на ожидания, пока кто-то появится, отправилась на поиски кухни. Дверь на этот раз была не заперта, и я не могла не усмехнуться. Похоже, мой статус изменился с пленницы на гостью. После того, как мы с Альдером все выяснили между собой и закрепили информацию при помощи жаркого, совершенно потрясающего секса, он, кажется, снова начал мне доверять. Но так и не произнес самых главных слов, которые я, не собираясь признаваться в этом даже себе, все равно ждала. Так глупо. Но испытания, выпавшие на мою долю за последний год, сделали меня слишком уязвимой и оттого недоверчивой. «Альдер», — позвала я, так как в доме царила полная тишина. Ответа не последовало, и я замерла, так как живот тут же свело от дурного предчувствия. Инстинкты взвыли, и я проверила доступность собственной магии. Вне стен специальной комнаты ничто ее не блокировало, и мой дар отозвался так яростно и охотно, как будто давно жаждал хорошей драки. Я прислушалась. Со двора не доносилось ни звука, и это было странно при наличии домашних животных. Я окружила себя щитом и медленно на цыпочках двинулась к выходу из дома. Голова немного кружилась от слабости, и во рту все еще было сухо, как в пустыне, но я отодвинула собственный дискомфорт на задний план. Что-то было не так. Задрав рукав рубашки, я приложила пальцы к татуировке бабочки, чтобы определить, где Альдер, но не почувствовала даже слабого покалывания. А это значит, что он был настолько далеко, что поисковое проклятие не могло его найти. Снаружи дома послышался какой-то грохот, и мое сердце подскочило к груди от страха. Если это не Альдер, то кто? Эрнст? Стараясь держаться в тени, я осторожно выглянула в ближайшее окно. Двор был пуст, а часть ограды, что окружала огород, сломана. Шум повторился. Тихо звякнула сталь. Я замерла, всматриваясь в горизонт, но беда пришла с той стороны, откуда я ее совсем не ждала. «А вот и наша недоделанная королева», — раздался позади смутно знакомый голос. «Взять ее, ребята, повеселимся». Я резко обернулась и встретилась взглядом с одним из псов Киллиана — Энзо. Он всегда считал меня недостойной королевского трона и, подозреваю, мечтал забраться ко мне в трусики. Даже сейчас, в такой ситуации, в его глазах не было ничего, кроме похоти. За спиной Энзо обнаружились еще 5 воинов. Стандартный отряд личной гвардии короля Конкордии. Я не сдержала презрительной усмешки, заметив их заинтересованные взгляды. «Где Эрнст?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Нельзя показывать этим ублюдкам свою слабость». Яд отнял у меня силы, но не магию, и пальцы покалывало от боевого заклятия, готового сорваться с них в любое мгновение. «Глухонемой слуга?» — оскалился Энза. «Сдох, как трус». Но что-то промелькнуло в его взгляде такое, что моя душа наполнилась надеждой. «Лжец!» Эрнст, несмотря на свою неполноценность, не показался мне мужчиной, неспособным постоять за себя. «Я бы на твоем месте беспокоился о себе». Гавкнул один из псов. «Киллиан приказал нам вырвать тебе сердце и доставить в дворец еще теплым». Как предсказуемо. Я невольно скривилась, продумывая варианты действий. Оглушающее заклятие на этих ублюдков не подействует. На них щиты. Воздушная волна разнесет все внутри и нас завалит обломками дома. Огонь тоже не вариант. Хотя сценарий, где я погибну сама, но заберу своих убийц с собой, мне определенно нравился больше других. Хочешь знать, почему так вышло? Энза, кажется, действительно решил поиграть и убрал оружие в ножны. Шагнув ко мне, он уткнулся в мой поспешно выставленный щит и едва смог скрыть свое удивление. «Как вышло, что Киллиан убил меня?» — горько усмехнулась я. «Я это и без тебя знаю, потому что ты всего лишь жалкая шлюха!» — выплюнул он, и из взгляда мужчины исчезло все веселье. «И больше никто не встанет на твою защиту, поэтому не заставляй меня калечить тебя. Снимай свой щит!» Мое лицо дрогнуло от удивления. «Этот придурок действительно не в состоянии преодолеть мою защиту?» Сделав глубокий вдох и собрав в кулак всю свою отчаянную храбрость, я шагнула вперед. Энзо пришлось отступить, так как мой щит ударил его с силой осадного орудия. Меня осыпали новые порции ругательств, но я лишь усмехнулась в ответ. «Поверь, я найду способ достать тебя», — выкрикнул один из псов и с силой ударил мечом по поверхности окружающего меня купола. Металл с гулким звуком отскочил, едва не поранив воина. И где Киллиан набрал таких идиотов? Они же его личная гвардия, лучшие из лучших, профессиональные убийцы. Мой бывший жених настолько меня не уважает, что прислал каких-то отбросов. Я присмотрелась к форме. На их рукавах действительно были шевроны элитного отряда. Так в чем же дело? «Знаешь, что мы сделаем, когда твоя защита падет?» Глаза Энза опасно блеснули. «Все вместе, а потом по очереди». Он начал в красках описывать, как меня избавят от одежды и свяжут, чтобы приступить к своим порочным играм. И мне стоило огромного труда удерживать концентрацию, чтобы сохранить защиту. Если купол пропадет, мне конец. Вскоре Энзо надоело сыпать пустыми угрозами, и он перешел от слов к делу. Они атаковали мой щит всеми возможными способами. И я, наконец, смогла убедиться, что Киллиан действительно отправил лучших. Возможно, они не блистали интеллектом, но идеально владели боевыми заклятиями. Мой купол трещал и шел рябью, но держался каким-то чудом. Между лопатками градом катился холодный пот, и я не сразу заметила, что так сильно прикусила губу, что по подбородку потекла кровь. И вид алой жидкости, на мою беду, лишь сильнее распалил псов. Они больше не жаждали моей плоти. Речь уже шла о чем-то гораздо более ужасном, и изо всех сил, удерживая щит, я плела смертельное заклятие. Простенькое колыбельное. У меня не было желания умирать в бою от десятка тысяч ран. Я никогда не умела терпеть боль, поэтому если псам достанется мое тело, то в нем не будет ни капли жизни. Силы уходили. Их изначально было совсем немного, а яд подкосил меня окончательно. Перед глазами начали мелькать темные круги. Я с трудом сглотнула, потому что во рту было сухо. Страх ушел, осталась только слепая ненависть. Мне хотелось, чтобы мой купол отрастил шипы и пронзил этих ублюдков, что продолжали бросаться на него со всех сторон. Я мечтала выжить и собственными руками вырвать сердце Киллиана, и уже не важно, что бы после этого стало со мной. И мне мучительно, до дрожи было обидно, что я не попрощаюсь с Альдером. Куда он пропал? Неужели погиб, защищая дом? Я не стала спрашивать о нем у Энза, надеясь, что о темном принце им было неизвестно. Такая вот подсознательная тяга защищать свое. Мне было жаль, что я очень многое не успела сказать ему. Ни тогда, при дворе Аркейна, ни сейчас. О том, что полюбила его с первого взгляда. О том, что длинными ночами в королевском гареме он мне снился. И я ласкала себя в то время, как по моим щекам солеными реками текли слезы. Что в своих кошмарах я всегда звала его, но даже после самых страшных снов ужаснее всего было просыпаться и не обнаруживать его рядом, и вспоминать все, что между нами было, и как закончилось. Гвардейцы, не достигнув результатов и окончательно разозлившись, выстроились в идеальный круг вокруг меня. Я знала, что они задумали, и мои руки дрогнули. Кажется, я была обречена. К сожалению, мой купол прекрасно пропускал звуки, и я слышала монотонный гул голосов, который наполнил дом. На ладонях воинов начали появляться язычки пламени. Последний довод. Заклятие очищающего огня, которое не оставит в живых никого и оставит от дома лишь пепелище. Они могли бы просто подождать, взять меня измором, и я бы не продержалась долго. Зачем так торопиться, чтобы убить себя ради того, чтобы выполнить приказ? Неужели Воздух плавился от жара пламени, что разгоралось все сильнее, но даже сквозь марево я увидела одинаково бессмысленные выражения глаз, полное подчинение. Киллиан превратил своих воинов в марионеток, и, видимо, сработал какой-то спусковой механизм, или время, отведенное на выполнение приказа, истекло. Я закрыла глаза, не желая смотреть на это. Внутри купола становилось жарко, но я знала, что когда огонь выплеснется, больно уже не будет. Давление на щит постепенно нарастало, но я продолжала держать его, вспоминая напоследок нашу последнюю ночь с Альдером, его ласковые прикосновения, нежные поцелуи, каждым из которых он признавался мне в любви. Жаль, что я поняла это только сейчас. «Прощай», — сорвалось с моих губ. По щекам катились крупные слезы, но я не смахивала их, изо всех сил сдерживая стихию. Но время, отведенное мне, заканчивалось. В воцарившейся тишине звук лопнувшего купола прозвучал оглушительно, и я закричала, когда меня накрыла волна голодного золотого пламени. Больно действительно не было. Меня просто поглотила тьма, и последнее, что я почувствовала, как мое тело становится прахом.